Глава первая. Тейла. Под ногами оглушительно скрипнула половица, и я едва не потеряла контроль над светлячком. В огромном замке, кроме меня, никого не могло быть, и я вздрагивала от каждого постороннего звука. Уже дважды ветер распахивал старые деревянные ставни, и идея исследовать собственное наследство больше не казалась мне такой замечательной. Несмотря на самый разгар дня, внутри замка царил полумрак. Вокруг пахло плесенью и мышами, а мебель, не накрытая чехлами, едва угадывалась под толстым слоем пыли и паутины. И это при том, что старый смотритель поклялся, что идеально ухаживал за доставшейся мне недвижимостью. По словам нотариуса, эта старая развалина с давних времен принадлежала моей семье, и после смерти бабушки я стала полноправной владелицей. Отправляясь принимать наследство, я была полна надежд и предвкушения. Подумать только, целый замок. Но почему-то никто не предупредил меня, что строение пустует уже более 100 лет, и в нем, как шепотом поделился со мной нотариус, обитают призраки. В потусторонние сущности я верила, но не боялась их. В Академии высшей магии, в которой я училась уже не первый год, тоже обитали привидения. И первое, что пришлось выучить, это отпугивающее заклятие. Световой шар, что до этого исправно освещал мне путь сквозь извилистые коридоры, внезапно замерцал. «Даже не думай», — процедила я, озираясь по сторонам. По стенам метались причудливые тени, и меньше всего мне хотелось остаться в полной темноте. Ни одного призрака я, к слову, так и не встретила, но сам замок издавал множество звуков, как это часто бывает со старыми зданиями. Щедро плеснув магией в светлячка, я продолжила свой путь. У меня не было плана помещений, поэтому от холла я сразу повернула налево, решив не подниматься пока наверх. Миновав кухню и кладовые, я собралась уже повернуть обратно, но мое внимание привлекла массивная деревянная дверь в конце коридора. И я бы приняла ее за вход в очередное подсобное помещение, если бы не слабо светящиеся руны, которые выглядели странно чужеродно в этой обстановке. Может быть, конечно, там хранилась коллекция дорогого вина, но мой внутренний авантюрист в первую очередь подумал о сокровищах. В конце концов, мой род некогда был богатым и зажиточным, а обедневшими аристократами мы стали лишь каких-то 200 лет назад. Я неторопливо приблизилась к двери, даже на расстоянии чувствуя сильную защитную магию. Этот барьер показался мне непреодолимым. Ничего удивительного, что вход все еще был запечатан. Но почему нотариус ни словом не обмолвился, что в замке есть подобное помещение? Да и в семейных легендах не было ни одного упоминания. Знали ли мои предки о том, что здесь хранится? Может, это какая-то семейная тайна? Заинтригованная этой загадкой, я не торопилась покидать коридор. Светлячок снова начал мерцать, как будто ему не хватало подпитки, и несложно было догадаться, куда ушла моя магическая сила. Символы на двери засияли ярче. Интересно, что будет, если я к ним прикоснусь? Внутреннее чутье подсказывало, что ничего хорошего. Руны угрожающе пульсировали, будто предупреждая об опасности, но при этом какая-то мысль настойчиво крутилась в голове, не давая так просто сдаться. И тут я вспомнила. Я уже видела эту дверь много лет назад, во сне. Тогда она выглядела немного иначе, более новой, а широкая медная ручка была тщательно отполирована. И все же это была она. Я готова была поклясться, что там, внутри, бесконечно длинная лестница, ведущая в подземный грот, потому что во сне мне удалось открыть эту дверь, соединив руны в определенной комбинации. Вот только в какой? Я сосредоточилась, пытаясь вспомнить, и в этот миг мой светлячок погас окончательно, оставив меня во мраке. Теперь коридор освещало лишь слабое мерцание, исходящее от защитных символов. Здравый смысл подсказывал мне забыть об этом странном месте и вернуться в холл, чтобы исследовать другое крыло замка. Но голос внутреннего авантюриста звучал гораздо громче. Ему просто жизненно необходимо было убедиться в своей правоте. Шагнув к двери, я медленно протянула вперед одну руку. Наверху опять оглушительно хлопнули ставни, заставив меня вздрогнуть, но решимость от этого никуда не делась. Ну и пусть это опасно. Хотя что может угрожать мне в собственном замке? Это мое наследие, дар предков. Что бы там ни было, оно предназначено для представителя рода Свон, а я теперь единственная, кто остался в живых. Чем ближе были символы, тем сильнее покалывало пальцы. И почему, спрашивается, я еще не бросила эту затею? Какая-то неведомая сила управляла моим телом. Все внутри дрожало в предвкушении. И стоило мне коснуться светящегося дверного полотна, как по венам будто пустили раскаленную лаву. Я взвыла от боли, но отдернуть руку не смогла. Она словно приросла к гладкому дереву, и руны начали постепенно стягиваться вокруг нее, а затем перебрались мне на кожу. Символы двигались, как живые, украшая мое запястье замысловатым рисунком. И чем меньше их становилось на двери, тем сильнее была боль. Я кричала и билась, готовая отрезать собственную конечность, лишь бы прекратить это. Слезы градом катились по щекам. Мои целительские способности не отзывались, хотя я одно за другим выкрикивала сильнейшие заклятия для обезболивания и даже для оглушения. Все прекратилось, когда последний символ закрепился серебристым рисунком на моей коже. Сияние вокруг двери погасло, и я обессиленно стекла на пол. Ноги меня уже не держали. Прислонившись затылком к двери, я закрыла глаза. Боль отступила, но меня колотило крупной дрожью, а из груди продолжали рваться рыдания. Вот уж и даром не надо такое наследие. Что бы там ни было за этой дверью, оно не может быть ничем хорошим. Прошло, наверное, не менее получаса, прежде чем я поднялась на подрагивающие ноги и зажгла новый световой шар. От деревянной двери больше не фанило магией, она стала самой обычной. Я посмотрела на свое запястье, на котором теперь красовалась серебристая татуировка, и, готова поклясться, руны сложились в изображение дракона. И как это понимать? Сделав глубокий вдох и ожидая очередной подвох, я повернула медную ручку. Дверь совершенно бесшумно распахнулась, явив мне каменные ступени, уходящие вниз. Все в точности, как во сне. Придерживаясь одной рукой за стену, я начала спускаться. Воздух в подземелье был спёртым и затхлым, и дышать было тяжело. Я несколько раз проклинала себя за глупость и намеревалась повернуть назад, и все же продолжала свой путь с каким-то необъяснимым упрямством. Больше не верилось, что там меня ждут сокровища или какая-то тайная библиотека с давно утерянными знаниями. Потому что на глубине нескольких этажей на стенах появилась влага. Капли мерцали среди вкраплений драконьего камня, что гасило любую магию. То, что хранилось внутри, никогда не должно было быть найдено. Мой путь окончился у очередной двери, на этот раз металлической. Отбросив прочь сомнения, я толкнула плечом эту громаду, внутри что-то щелкнуло, и она, будто хорошо смазанный механизм, откатилась сначала назад, а затем в сторону. Передо мной открылся проход в огромную пещеру, посреди которой мерцало синими водами озеро. Оно светилось, отбрасывая пляшущие блики на каменные своды. Над поверхностью поднимался пар и едва заметно пахло серой. Это и есть то, что было спрятано под столь мощной родовой защитой. Мне не обязательно было трогать воду, чтобы знать, что она горячая. Может, она обладает некими целебными свойствами? Омолаживает, оживляет, наделяет красотой? Но я чувствовала то, чего здесь просто не могло быть. Источник магии. Мой резерв моментально заполнился. Сила бурлила во мне, ища выход, и будь я боевым магом, могла бы разнести здесь все случайным заклятием. Но что-то подсказывало, что дело было вовсе не в озере. Мое внимание привлекла глубокая темная ниша, куда не достигал свет, исходивший от воды. Я пошла вокруг водоема, и чем ближе подходила к цели своего пути, тем отчетливее видела широкую каменную плиту, расположенную горизонтально. И на этой плите, как на алтаре, лежало тело. Остановившись, я несколько мгновений медлила в нерешительности. Кто это? Что здесь делает? Но с такого расстояния сложно было что-то понять, поэтому, собрав остатки своей смелости, я приблизилась вплотную. Это действительно было что-то вроде алтаря, и на нем, прикованный цепями, лежал полностью обнаженный мужчина. Его руки и ноги были широко разведены в стороны, чтобы пленник никак не мог освободиться. Но в этом уже не было необходимости, потому что он, кажется, был мертв. Мощная грудь не вздымалась при дыхании, глаза были плотно закрыты, и все же я никак не могла отвести от него взгляд. Это был самый красивый мужчина из всех, что я видела. Сильное тело обладало идеальным рельефом,